Волк, который все время смеется. Смотри, это волк, показал Саша, а это красная шапочка. Вот они нарисованы в книжке. Давай поиграем в красную шапочку, предложила Маша. Ты будешь волком. Маша надела красный капюшон от плаща, взяла в руки мамину сумку и стала точь-в-точь красная шапочка. «У-у-у!» — громко закричал Саша. «Но как громко ни кричи, у-у-у! Волка не превратишься!» Саша остался Сашей. Тогда он придумал, что ему делать. Он взял коричневую скатерть и завернулся в нее. И встал на четвереньки. «У-у-у!» — закричал теперь настоящий волк. «Здравствуй, красная шапочка!» — сказал он. «Здравствуй, волк!» — поздоровалась красная шапочка. «Куда ты идешь?» — спросил волк. «Я иду к бабушке!» — рассказала красная шапочка. «Она заболела. Я несу ей бутылку вина и пирог и сигары». Волку стало ужасно смешно. Он начал так громко смеяться, что свалился от смеха на пол. «Сигары!» — хохотал он. «Сигары! Бабушки!» Но Маша очень рассердилась. «Волки не смеются!» — сказала она. «Так не бывает!» «Ладно!» — сказал волк. «Я не буду смеяться. Иди собирать цветочки, красная шапочка. А я пока побегу к твоей бабушке, съем ее и лягу под одеяло, а потом ты приходи». «Ты не должен это говорить!» — закричала Маша. «Так же неинтересно! Мне нельзя знать, что ты пойдешь к бабушке!» «А ведь и правда!» — сказал Саша. «Давай сначала». «Здравствуй, красная шапочка! Куда ты идешь?» «Я иду к бабушке, несу ей вино и сигары». И тут Саша опять стал ужасно громко смеяться. Маша сказала: «Я больше не играю», и сняла красный капюшон. А Саша вылез из скатерти, и они стали смотреть картинки в книжке про красную шапочку и волка.